«Вы обладаете способностью быть одновременно в двух местах?» — спокойно спросил Агеев. «Не понял», — настороженно посмотрел на него Лебедев. «Ваша жена утверждает, что в начале третьего вы заходили домой». Лебедев некоторое время молчал. «Вы знаете, запамятовал, действительно, только мы сели в автобус, как машина сломалась. Следующее в 3 часа. Я забежал домой. Понимаете, забыл теплые носки, для отца купил. И разбили нечаянно шприц». «С кем не бывает», — развел руками Лебедев. «Вы просили жену выбросить его. Если у вас, к примеру, разобьется рюмка, вы что, храните осколки?» — усмехнулся тренер. «Вместе со шприцем вы дали ей иголку». «Иголку?» — Лебедев изобразил на своем лице удивление. «Возможно. Не помню таких деталей». «А вот жена ваша помнит. Шприц-то она выбросила, а иглу нет. Завернула в бумажечку и положила в шкаф». В глазах Лебедева на мгновение вспыхнул испуг. Но только на мгновение. Он криво улыбнулся. «Да, она у меня экономная. Иголку сберегла. Лучше бы она бережливее относилась к своим вещам, а то купит сапоги за 100 рублей, а через неделю они ей уже не нравятся, несет в комиссионку». «Юрий Васильевич, насколько мне известно, зимой вы ездили к родителям. Было такое?» «Ездил. Ну и что?» «В это время как раз стреляли и травили волков. Не помните ли, какой для этой цели использовался яд?» «Меня это мало интересовало». Чем категоричнее Лебедев отрицал свой интерес к делу, тем больше следователь приходил к выводу о ложности его позиции в этой части. Не вступая в полемику, Агеев решил подойти с другого конца. «А горилку где покупали? Ту, что отцу привезли?» «В гастрономе, возле автовокзала». «Горилка-то выпущена в мае», — заметил следователь. «Ну и что?» — проронил Лебедев. «И это тоже ни о чем не говорит вам?» — спросил явно довольный Агеев. В комнату вошла Карапетян. Даже не взглянув на допрашиваемого, она молча положила перед следователем бумаги. Тренер тревожно вытянул шею, словно пытался разобрать, что там было написано. Агееву было достаточно пробежать глазами заключение экспертизы. Он черкнул что-то на клочке бумаги и подал инспектору. Кормея Тиграновна вышла. «Ну, Юрий Васильевич, хватит играть в прятки. Бутылка горилки, которую вы отвезли отцу, была куплена не вами и не в гастрономе у автовокзала. Ее приобрел Лев Митрофанович Лещенко в ту пятницу в магазине возле своего дома. На ней отпечатки пальцев Лещенко». «Откуда же мне знать, кто брал ее в руки?» — выкрикнул тренер. «И еще», — продолжал следователь, — «в канале иглы от шприца, который вы просили выбросить, обнаружен яд. Цианистый калий. Да-да, тот самый, что убил 2 совершенно посторонних людей. Вы вспрыснули яд в бутылку и подменили ею ту, которую купил и хотел взять с собой в дорогу Лещенко. Пожалуйста, можете ознакомиться с заключением экспертизы». Лебедев опустил голову, как-то безвольно уронил свои крупные руки на колени и произнес: «Нокаут». «Когда, где и как вы подменили бутылку?» — спросил Агеев. «Да, я действительно собирался уехать в 12, но встретил одного деятеля с комбината. Он сказал, что мне выписали премию. Я же работаю там по совместительству. Я пошел на комбинат. Кассирша должна была прийти в 2. Но сели за шахматы, а это рядом с лабораторией Лещенко». По словам Лебедева, через открытую дверь он слышал скандал, который закатила жена Афонникова по поводу того, что Лещенко положил в холодильник горилку. И понял, это тот самый шанс, который выпадает раз в жизни. Лебедев побежал домой, где у него хранился пузырек с цианистым калием, тем самым, что был предназначен для волков, Да, там, в сытой Зегзице, ему удалось в считанные минуты взять у матери пустой пузырек и отлить в него несколько капель яда. Уже тогда он знал, для кого предназначены эти капли. Но удобный случай пустить их в ход представился только теперь. По дороге домой Лебедев купил бутылку горилки с перцем, точно такую, что стояла в холодильнике. С помощью шприца впрыснул в нее яд и почти бегом вернулся на комбинат. Ему повезло. Все сотрудники лаборатории ушли получать премию. В комнате никого не было. Лебедев сунул в холодильник отравленную горилку, а взял ту, что купил Лещенко. «Выходит, у вас давно возник умысел убрать с дороги Льва Митрофановича?» «С зимы, когда травили волков». «Делились своими планами с Ларисой?» «Нет», — твердо заверил Лебедев. «Хотя и думал сначала, но потом понял, Лариса не тот человек, решительности не хватит». Он сжал руками виски. «И все напрасно. Неужто действительно талисман?» — прошептал он. Агеев вспомнил сверкающее яичко, с которым не расставался Лещенко, и подумал: прямо мистика какая-то. «Скажите, зачем вы хотели убить Лещенко? Чем он мешал вам?» «Маечка, это все из-за нее. Знать, что твой кровный ребенок чужого человека называет папой, это было невыносимо. Понимаете, когда я узнал, что она моя дочь, то понял, вот она, цель моей жизни. Больше ничего нет. Жена...» Он пожал плечами. «Когда-то была любовь, прошла, детей нет. Спорт тоже теперь по инерции. Особых высот я не достиг, хотя многие мои друзья, на мой взгляд, менее способны, чем я, пошли дальше. Я хотел посвятить себя дочери, чтобы заполнить пустоту, но Лев Митрофанович никогда не отдал бы маечку». В комнату вошла Карапетян. «Товарищ следователь», — официально доложила она, — «конвой прибыл». Конец книги. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Георгий Попов.